472. Урусвати знает, что человек иногда не может распознать границу личного и общего блага. Рассудок шепчет, что личное противоположно общему, но сердце скажет иное. При дисгармонии может быть противоречие между личным и общим, но можно представить, когда общее станет и личным. Такая гармония требует и созвучия всех окружающих условий. Кто-то скажет, что такое состояние недоступно при земной жизни. Но можно ли измерить, что возможно и невозможно? Такое произвольное деление будет отвечать лишь краткому текущему мгновению, но непригодно для будущего. В течение одной человеческой жизни можно наблюдать, как резко изменяются условия бытия. Что же сказать о веках? Конечно, любители противоречий найдут, что во многом характер человека мало изменяется, но более пытливые наблюдатели усмотрят, как меняется психология человека, и в такой подвижности скрыт залог будущих преуспеяний. Люди когда-то придут к заключению, что благо едино, и не может быть деления на личное и общее. Также много недоумений вызывает и так называемое цементирование пространства. Люди представляют себе, что мысли личные будут самостью. Но когда же добрые люди могут быть в темном разряде самости? Конечно, если человек будет молить о чем-то пагубном для человечества, то такие моления будут лишь загрязнением пространства. Но каждая мысль добра есть уже и личная, и общая. Такими мыслями следует цементировать пространство. Мыслитель говорил, пусть каждый найдет полезную мысль и для себя, и для человечества, ибо тогда его «я» станет равно сердцу человечества.